Мысли, выхваченные из недр души Левитана. Как часто, оставаясь один на один с другом, он говорил ему о своей тоске, о ничтожестве человека перед спокойным бессмертием природы. И показалось, будто осколок собственной души присутствует в этом рассказе. Близость. Оба стеснялись выражать ее внешне, и только «нет-нет» промелькнет в письме замаскированная нежность. «Целую тебя в кончик носа и слышу запах дичи. Фу, как глупо, совсем по-твоему». Или мужская суровая ласка, дай руку, слышишь, как крепко жму я ее. Их тянет друг к другу, они хотели бы чаще видеться. То Чехов заманивает Левитана в Бакимова, то художник обольщает его прелестями рыбной ловли. Было бы крайне радостно видеть твою крокодилью физиономию у нас в затишье. Рыбная ловля превосходна у нас, окуни, щуки и всякая тварь водяная. Но в Бакимова Левитан во второй раз так и не собрался поехать. Затеянные вкусные работы. Когда Левитан с Ликой были в Алексине, вечером они предавались обычным занятиям. Чехов импровизировал, Лика пела, Левитан читал стихи, и среди них свое любимое пушкинское «В уме подавленном тоской». Стихи продолжали звучать и после отъезда гостей, преследуя своей навязчивой мыслью. И Чехов просит прислать ему полный текст пушкинских стихов. Левитан ответил и позже прочитал стихи в эпиграфе к 17 главе чеховской «Дуэли». Интересная подробность. Читаешь рассказы Чехова, следующие за годами знакомства с Левитаном, и очень часто чувствуешь в них его присутствие. Редко это какая-то черта, похожая на Левитана. Скажем, внешний облик нотариуса в рассказе «Несчастье», где героиня Софья Петровна. Иногда это мысли, которые были предметом споров между Чеховым и Левитаном, а потом вложены писателем в уста его героев. Особенно отчетливо это чувствуется в рассказе «Огни». Словно мы присутствуем при разговоре друзей, словно слышим глуховатый голос Левитана, печальные интонации его больной души, словно только что произошел этот эпизод, когда Чехов с братьями пришел к Левитану в Максимовку и застал его после попытки к самоубийству. Это именно его раздирают мысли о неизбежной и близкой смерти, о бренности всего живущего, о тоске, которая давит душу художника, заслоняя от него порой и радость молодости, и радость самого бытия. А рассказ «Огни» как бы служит подтекстом к картине Левитана «Над вечным покоем». Так тесно сплелись творческие пути художника и писателя. В повести «Три года» Чехов приводит героиню Юлию Сергеевну на выставку передвижников, и явно левитановский пейзаж раскрывает ей тайну настоящего искусства. Вы не найдете картины у Левитана, которая бы точно соответствовала чеховскому описанию. Но тонким чутьем художника он сумел рассказать о магическом действии его полотен. И когда потом потрясшая Юлию Сергеевну картина появилась в ее гостиной, Чехов показал, как облагораживающе воздействует на человека истинно талантливое произведение, такое, которое напоминало хотя бы левитановский омут. В нескольких верстах от затишья было имение Бернова, принадлежавшее баронессе Вульф. Левитан пришел как-то туда и заметил там старую плотину через реку. Его заинтересовал этот мотив. Баронесса Вульф рассказала ему трагическую легенду, передающуюся об этой тихой заводе из уст в уста. Бывал тут Пушкин, он гостил в имении Малинники, и там слышал рассказ о трагедии, происшедшей у заброшенной мельницы. У мельника была красивая дочь Наташа, а у деда баронессы Вульф тоже очень красивый конюший. Молодые люди полюбили друг друга. Когда Наташа ждала ребенка, кто-то донес об этой тайной любви барину-деспоту. Он приказал конюшева засечь до полусмерти, а потом отправить на всю жизнь в солдаты. Наташа с горя утопилась в этом омуте. Драматическая ситуация поруганной любви послужила Пушкину для создания «Русалки».